Глава 48. Хаос, хаос, больше хаоса. Големы и демонопоклонники столкнулись в жестокой схватке, прямо в великом храме. Бессмысленно было надеяться милосердие и прощение бессердечных големов, но у демонопоклонников тоже в словаре не было таких слов, как перемирие и отступление. Выпускники тоже оказались втянуты в этот беспорядок. Стражи, охранявшие самый далекий регион этого фестиваля, были невероятно сильны, но герои, заточенные в здешнюю тюрьму, были еще более чудовищны. Выпускники были сметены, словно пыль. «Что за чертовщи-ха? Милый?» Мне показалось, что я слышал голоса девственника о его девушке, но это было лишь мое воображение. Я тоже решил не тратить время попусту. Как и босс Ка, я попытался схватить несколько зелий, протянув руку к одной из стеклянных бутылок, но потерпел неудачу. Моя рука была заблокирована чем-то бесформенным. «Система предотвращения краж, да?» Похоже на тех, кто прибывал сюда из другого мира, действовало ограничение. Так как было сказано, что после фестиваля заберут все, кроме наград за события, я мог понять подобные меры предосторожности. Тогда как насчет Святой Икс? Рисовый пирожок, как думаешь, сможешь собрать награды? Я попробую, хозяин. Больше не было причин притворяться, поэтому мы решили использовать прозвище и манеру речи, прямо как в том темном саду. Информация, возмущение. Называть талисман фестиваля рисовым пирожком? А что, я думаю, ей подходит. Но поскольку мисс Стажер была категорически против, пришлось избавиться от такого прозвища. В любом случае, не думаю, что я смогу это сделать. Святая Икс протянула руку к предмету на витрине, но тоже не смогла к нему притронуться. Только отец и дочь Кей могли свободно трогать награды. Ну, ничего не поделать, раз такое дело. Я приказал дуэту Кей зачистить сокровищницу. Не было смысла оставлять награды там. Многие виды зелий повышения навыков, которые были подготовлены преподавательским составом для проведения фестиваля, исчезли в животах босса Кей и эльфики Кей. В результате из-за отсутствия наград были отменены сотни событий. Скорбь. Похоже, фестивалю пришел конец. Мисс Стажер, меня кое-что интересует. Навострила уши. И что же? Где все учителя? Фестиваль был на грани краха. Разве учителя не должны были показаться, чтобы взять ситуацию под контроль любым способом? Но их следа не было. Такова образовательная политика. На начальном этапе хоть и можно внести коррективы, как, например, в пару к ученику Кан Хансу был поставлен другой ученик. Все же преподавательскому составу категорически запрещено вмешиваться в ход событий. И то же самое относится к фестивалю. Короче говоря, преподавательский состав палец о палец не ударит, независимо от того, какая чрезвычайная ситуация сложится. Это была как хорошая, так и плохая новость для меня. Жаль, я думал о том, чтобы воткнуть кол в профессора морали, если увижу его. Но такой расклад тоже был неплохим. Если учителя, обладающие абсолютной властью, не вмешиваются, значит, будет меньше неожиданных переменных. Тогда можно с уверенностью сказать, что самой устрашающей силой, которую подготовил преподавательский состав, были 3141 голем. Если так, то бояться было нечего. Демонопоклонники продвигались вперед, словно цунами. Ряд за рядом крепкие големы уничтожались. Хоть они обладали превосходными характеристиками, их набор навыков и боевой стиль был зафиксирован как у модели массового производства. С другой стороны, демонопоклонники обладали уникальными характеристиками и имели богатый боевой опыт. Они нашли тактику борьбы с големами и успешно применяли ее. Но даже в таком случае потери среди демонопоклонников были большими. Все указывало на то, что битва закончится взаимным уничтожением. Если все так продолжится, однако у меня в рукаве все еще был козырь, который я мог сыграть. «Воскреси всех!» «Да, хозяин!» Святая Икс сомкнула ладони и начала напевать мелодию. Это не был гимн богу фэнтези. Словно канарейка, она обратила эту красивую мелодию к небесам. Божественное кольцо света начало распространяться от Святой Икс. Остановив свое пение, она воскликнула. «Поднимитесь, мои воины!» И произошло чудо. «Хэ! Это воскрешение? Вау!» Демонопоклонники, лежавшие на холодной земле, встали как один. Снижение их уровня варьировалось от состояния, в котором находились трупы, но они вновь могли сражаться. Бам! Последний голем был уничтожен. Нельзя было одолеть демонопоклонников, которые бесконечно воскрешались благодаря особой способности Святой Икс. Поражение Великого Храма было предрешено с самого начала. В этот момент ключевой объект фестиваля героя Великий Храм оказался в моей власти. «Мои последователи, вооружите сокровищами этого Великого Храма!» «Настоящая игра только начинается!» «Да, король!» «Ох, благодарим вас!» Демонопоклонники попадали под категорию жителей этого мира, поэтому могли свободно расхищать сокровища, как отец и дочь Кей. Несмотря на то, что дуэт Кей опустошили запас зелий, там все еще оставалось много оружия, доспехов, аксессуаров и прочего добра. Награды, предназначавшиеся для победителей больших событий, попали в руки демонопоклонников за даром. Это было сравнимо с тем, чтобы дать демонопоклонникам, которые и без этого были сильны, пару крыльев. Бывшие герои завладели еще большей силой, чем раньше. И это был не конец. Святая Икс, Пелагин и благословение святой было даровано всем следовавшим за мной демонопоклонникам. Так как это было благословение, которое мог получить лишь отряд героя, эффект был внушительным. Еще сильнее, еще крепче, еще быстрее. Мощь демонопоклонников выросла в разы. Побледнела. Я узрела появление на свет действительно ужасающей комбинации. Мисс Стажер, быть сильным – самое лучшее. Аура демонопоклонников, усиленная благословением святой Икс, действительно внушала страх. Они вышли из великого храма, чтобы убить всех героев, оказавшихся в поле зрения. «Вау, бегите!» Демонопоклонники не были бездушными маньяками, они были бывшими героями. Хоть и не все были одинаковы, но причина смены стороны зачастую заключалась в разочаровывающих героях. Пусть выпускники не имели больше специализацию героя, но их яркая самобытная мода контрастировала с модой местных жителей, из-за чего они сильно выделялись. «Лицемеры, заслуживай наказания! Умри, помешанный на сексе ублюдок! Покойся с помощью моей железной булавы!» У демонопоклонника в глазах загорелся огонь, и они начали убивать выпускников. Они не проявляли пощады, даже если их противники казались милыми и добрыми. Тотальная резня. Мне даже не надо было вмешиваться. «Вы, злобные слуги демонов, отведайте моего меч! Ха! Я не прощу вас и покараю силой любви и друж...» Хоть и были некоторые выпускники, думавшие, что это какое-то событие, и попытавшиеся дать отпор, но это были тщетные попытки. Разумеется, если бы у них был хотя бы Святой Меч один, битва оказалась бы совсем иной. Сила дружбы оказалась бы большое влияние. Однако у них не было этого оружия, поэтому это была честная борьба статусов. Раса Архичеловек, уровень 845. Таков был статус человека, который был мастером какой-то гильдии. Возможно, даже такие неудачники считались сильным на земле. За его плечами стояло много приспешников. «Демонопоклонники приближаются! Не отступайте, сражайтесь! Держать строй!» Бесстрашные, непоколебимые демонопоклонники вгрызлись в их боевое построение, словно разъяренные волки. Гильдия и ее члены были сметены, словно пыль от ветра. Гильдия, состоявшая из десятки членов, исчезла в одно мгновение. «Их статус возмутителен! Бежим! Противники сопоставимы с высшими демонами! Не бойтесь, мы сможем победить, если объединим уси... Я сдаюсь!» Подобные ситуации складывались тут и там, по всему старому городу. Согласно объяснениям прохожего 56, множество известных гильдий обосновались здесь, благодаря чему это место стало самым оживленным на всем фестивальном континенте. Но даже когда эти гильдии объединяли усилия, все было тщетно, и собранный в кучу пыли камень не выйдет. Разница в боевой мощи была колоссальной. «Я сдаюсь! Я хочу сдаться! Сдаюсь! Я тоже сдаюсь!» Им некогда было причитать о любви и дружбе. Выпускники, не желавшие быть жестоко убиты демонопоклонниками, сдавались, в спешке покидая фестиваль. «Ха! И их называют героями!» Из моих уст вырвалась усмешка. «Мой выпускной был отложен, потому что я отставал от таких тупиц?» Подавлено. «Интересно, где все пошло не так?» «Хе-хе, мисс Стажер, откиньтесь назад и наслаждайтесь!» «Это ведь просто фестиваль, не так ли?» Раздраженно. «Пожалуйста, наслаждайтесь фестивалем так, как задумано. Говорят, что насилие – последнее убежище некомпетентности. Ученик Кан Хансу еще не поздно прекратить эту ужасную резню». «О, профессор Мораль, сколько лет, сколько зим!» Недовольство. «Оставьте приветствие на потом. Говорят, что тот, кто жаждет всего, потеряет все. Это неверный путь. Нет смысла портить всем фестиваль. Ваши лекции очень классные, прямо как задница Святой Икс». Только услышав это, я почувствовал, как накапливается стресс. Я не мог согласиться с его утверждением о том, что я порчу всем фестиваль. Я просто наслаждался им, как и все остальные. Эти слабаки сами были виноваты. Пока неторопливо шел, напивая себе под нос, демонопоклонники, расправившиеся со всеми выпускниками в стартовом городе, разошлись во всех направлениях, чтобы добить оставшихся. Конечно, даже они не были непобедимы. Много демонопоклонников были побеждены трусливой силой дружбы, а некоторые сразились с могущественными героями событий, потерпев поражение. Тем не менее, меня это не сильно волновало. Мои отношения с ними были тривиальными. Я называл их номерами от 1 до 514. Мне было плевать, даже если их полностью уничтожат. Я буду рад даже тому, что не позаботятся хотя бы о еще одном выпускнике, дабы облегчить мою задачу. Отчаянно. Фестиваль, в который я вложил сердце и душу. Лекции профессора Морали постепенно стихли. Он, похоже, вымотался. Взгляд украдкой. Да, он ушел, фух. Старший коллега всегда строг. Ученик Кан Хансу, хоть это еще не подтверждено, но думаю, что мое назначение в качестве вашего учителя будет продлено. Если это произойдет, то надеюсь на ваше сотрудничество в 6-м прохождении. 6-е прохождение, ха! Я вздохнул, услышав ее слова. Подбодрила. Не унывайте. Вы легко сможете окончить обучение, если пройдете через все вместе со мной. Я немного нервничаю из-за слухов о том, что процесс обучения будет пересмотрен, но я уверена, что это не более чем слухи. Я действительно надеюсь, что оно так и есть. Сэр-герой, взгляните на небо!» Эльфийка Ки потянула меня за рукав, начав кричать, из-за чего я лениво взглянул вверх. Неужели это... Это был гигантский летающий ящер с черными чешуйками. На его длинной шее было что-то вроде уздечки и длинного серебряного поводка, за который держались десятки ангелов. Ангелы не имели значения, проблема была в драконе, которого они сюда притащили. Земля задрожала от рева этого могущественного существа. Я хорошо знал, кто это был. Верховный дракон забвения Ноэбиус. Похоже, что пять бедствий были мобилизированы для фестиваля. Но он немного отличался от моего приятеля, он был меньше размером, наверное, стоит называть его молодым верховным драконом забвения. Тем не менее, это не делало его менее опасным, так как он не потерял зрение из-за старости и имел чрезвычайно высокую точность. Ноэбиус, пусть железный молот Кары падет на эту грязную землю! Получив приказ надменного ангела, который, видимо, был главнокомандующим, верховный дракон забвения широко раскрыл пасть и выпустил облако черного дыма. Ядовитое дыхание верховного дракона опустилось на землю. Яд не различал демонопоклонников, выпускников и местных жителей. Обрушившись с неба, как водопад, он превратился в черное наводнение, смывающее все на своем пути. «Смертельный яд! Я не могу дышать!» Вся область в одно мгновение превратилась в поле смерти. Повсюду лежали трупы, которые либо были угольно-черными от яда, либо растворились. «Вы двое в порядке?» «Да, спасибо большое». Святая Икс была в порядке, так как обладала бессмертием, и отец и дочки были спасены ее божественной защитой. Однако все остальные были ликвидированы. Как прискорбно. Демонопоклонники, которых я так долго наставлял на путь истины, были мертвы. Поскольку их состояние отравленных трупов было слишком плохим, даже Святая Икс не могла их воскресить. Болванчики, которые должны были мне помочь, были устранены слишком рано. Почему ангелы появились в самый неподходящий момент? За их появлением стоит преподавательский состав? Уверена, нет. Мистажер, вам другие не говорили, что вы не понимаете намеков? За этим наверняка стоит обиженный профессор Мораль. Я призвал Святой Меч 2. Но в этот момент... Верховный дракон забвения, распространявший повсюду яд, внезапно прекратил свою атаку. Его взгляд был прикован к Святому Мечу 2. «Ноэбиус, в чем дело? Быстро покарай их!» Но черный дракон никак не отреагировал на приказ шумевшего и дергающего его за поводок ангела, продолжая смотреть на Святой Меч 2. «Хм...» Я вдруг вспомнил сюжетный вброс от владыки демонов Педонара. Он сказал, что я должен показать Святой Меч 2 Верховному Дракону Забвения, верно? И внезапно произошло нечто неожиданное. Святой стал хаосом.